Ладно, свидание так свидание. Не хочу, но надо. Следующий день. У кинотеатра «Восток». Слава и Вероника сидят в машине. Вероника восхищенно прижимает к себе букет цветов и коробку конфет. С обожанием смотрит на Славу и, кажется, сейчас расплывется от умиления по заднему сиденью. Из дома она банально сбежала. Вышла прогуляться, прыгнула в ожидающую машину и вцепилась в Славку. Даже поцеловала в щеку. Заверяет, что никто не знает, куда она делась. Вскоре подъезжает машина Волокушиных. Слава и Вероника выходят. Кинувшиеся навстречу с возлюбленным Света и Люба, мгновенно мрачнеют и начинают фыркать. Однако, получив подарки, прекращают, берут Славу за руки и ведут в кинотеатр. Там оставляют шубы в гардеробе, предъявляют билеты и за служащим идут на свой балкон, где сразу же падают на диван и пока Слава заказывает мороженое и напитки, умудряются поссориться. Как только он садится, Люба прижимается справа, Света слева. Обе смотрят на Веронику с превосходством. Вероника же, нисколько не теряясь, садится Славе на колени, обнимает, берет его руку и укладывает к себе на бедро. «Слава, так нечестно!» – пищат сестры. «Чего она? А чего она?» – спрашивает Слава. «А вы чего тормозили? Скажи ей, чтобы слезла!» – шипит Люба. «Не скажу, не хочу выделять. Вы все мои, а поскольку я вас всех одинаково люблю, давайте так, сейчас на мне посидит Ника, потом Люба, потом Света. Согласны? Нет, но спорить не будем», – злится Люба. «Ты глава семьи, тебе и решать. А я сразу скажу, что против Жигуновой. Не нравится она мне, и мне», – кивает Света. «А вот вы мне нравитесь», – крепче обнимая Славу, вздыхает Ника. «Хорошие девчонки, дружные, везучие. Вам и с семьей повезло, и с женихом. А вот мне, Волокушины, прекрасно зная, какие порядки в клане Жигуновых, замолкают. Предлагают сменить тему. Вскоре приносит заказ, начинается фильм. Девушки кормят Славу мороженым, поют вином и вздыхают от фильма. Сам же Слава не спит только потому, что девушки постоянно пересаживаются. Фильм, а это по его мнению сверхсопливая мелодрама, вгоняет его в уныние. Хотя, как замечает Слава, сюжет походит на «Одиссею» Кончаловского. Только в фильме военный, который идет с войной по разным, иногда трагичным обстоятельствам никак не может дойти. Как трогательно, вздыхает присевшая на колени Славы Люба. Слав, а правда, что когда один человек любит другого, при встрече в голове начинает играть музыка? Конечно, стараясь не зевнуть, улыбается Волокита. У меня сейчас сама по себе заиграла. Ой, а у тебя какая? У меня вальс золотой осени. Слав, не могу вспомнить название. Что-то вроде. А на балконе мы одни. Твои родители ушли. Никогда не слышала. Хмурится Ника, но тем не менее, подходит идеально, все же зевает Слава. Хотя, может, я и не слышал эту песню, может, она мне в бреду послышалась. Я когда болел, много чего слышал и видел. Ох, хвала святой Елене, эта фильмоересь заканчивается. Тебе не понравилось? Девушки, милые, врать не буду, фильм отстой, но то, что я провел время с вами, наобнимался вдоволь и подержал вас, мои красавицы на руках, меня несказанно радует. Давайте в следующий раз выберем фильм повеселее. А теперь, я приглашаю вас в ресторан, на ужин. Не откажете жениху? Все уходят, ожидают в очереди к гардеробной. На улице же, на парковке, происходят интересные вещи. Спаливший Нику Василий проследил за ней и, придя в ужас от того, что это слабоумное делает, решил действовать. На окраине, нанял четверых забулдык простолюдинов, привез их к кинотеатру и теперь ждет развязки. Ждет, когда Волокита с девушками выйдут. За булдыги, двое отвлекут водителей, а еще двое, хорошенько отметелит урода и сестер Волокушиных. А потом Василий выйдет, добьет Волокиту и унизит его. Конечно, это по мнению Василия опасно. Светиться на месте преступления не стоит. Но не позлорадствовать над поверженным противником, он просто не может. К парковке бежит один из нанятых. Бежит к стоящим вместе и что-то обсуждающим водителям. Подбежав, падает перед ними и просит о помощи. Врет, что в трех кварталах его жене плохо стало. Позвонить не с чего. Скорую помощь не вызвать. Водители бегут за ним. Бегут в подворотню, где их с дубиной поджидает еще один. Два звонких удара, парный звук падения. «Идеально», — вздыхает Жигунов. «Эй вы, двое, бейте не жалейте. Парня до полусмерти. Девок, с ними что хотите, но в идеале лучше обесчестить. Веронику не трогайте. Хорошо сработаете, премирование получите. Червонец сверху дам. «Будет сделано, ваша светлость, ваше сиятельство, идиоты. Все, ждите, я за машиной побуду. И помните, парня не жалейте, бейте, ломайте, уродуйте. Двух девок что с ним обесчестье, только расторопнее действуйте. И не бойтесь, маг из парня никакой, да он и сам никакой. Удар и он ляжет». Я пошел, отойдя в сторону. Жигунов потирает руки и ехидно улыбается. Уже представляет, как искалеченный волокита наблюдает за тем, как эти забулдыги имеют его девок. А потом волокита женится на них и до конца жизни будет это помнить. Тем временем, ничего не подозревающая компания выруливает из-за угла. Смеясь и обсуждая что-то невероятно важное, они не замечают двоих стоящих в стороне детин. Обнимаясь, идут к машине. «Ваше высокоблагородие», водит к компании парочка. «Не поможете копеечкой, здоровьице поправить?» «Помогу», улыбается волокита. Сует руку в карман, тут же получает удар в живот и хрипя валится на дорогу. Второй подскакивает, хватает Любу и Свету за волосы и, уронив, тащит в подворотню. «Ну что, урод, допрыгался?» Садясь на волокиту, рычит за булдыга. «Сейчас я тебя проучу». Скованная ужасом Вероника наблюдает, как здоровенный детина ударами превращает лицо Славы в отбивную. Второй оттаскивает перепуганных волокушиных за машину. К нему присоединяются еще двое. «Не надо», стонет Ника. «Оставьте его». Со стороны слышится треск ткани, хохот и полный ужаса крик Любы. «Слава», верещит Света. «Слава», кричит Ника. «Слава вам не поможет», добивая волокиту мощным ударом, рычит Амбал. Встает, хватает Славку за ногу и тащит к машине. «Помогите», кричит Вероника. «Помогите кто-нибудь». Двое случайных прохожих, завернувших за угол, вместо помощи разворачиваются и сбегают. «Ты должен видеть, как твои девки честь теряют, ахаха». Волоча Славку за ногу, смеется Амбал. «Им понравится, и тебе тоже. Будешь всю жизнь смотреть на них и вспоминать, что мы с ними сделали. Обещаю тебе, мы сделаем с ними такое». Славка дергает рукой, у пальца вспыхивает светящаяся точка. Он с трудом поднимает руку. Поток воздуха, разметая снег, сносит Амбала, уносит вперед и впечатывает в чью-то машину. Славка, выплевывая кровь, встает, скидывает шубу, вытирает рукавом лицо, получает ногой в грудь от выскочившего из-за машины еще одного бугая, кувыркаясь, отлетает и падает, пытается встать, получает кулаком в затылок и падает. «Да ты что, вообще бессмертный?» Запинывая Славку, кричит бугай, пинком переворачивает, хватает за руку, наступает на грудь. «Не смей», бросается вперед Вероника. «Не лезь, тупица», хватает ее Василий. «Все кончено, мерзкий выродок», шипит Ника. «Ты пожалеешь», пощечина. Вероника падает. Василий хватает ее за волосы, тянет на себя и заставляет смотреть. За машиной, отвлекая бугая, кричит Света. Славка откатывается в сторону, вытягивает руки, зажигает у пальцев точки. Вокруг бугая закручивается снег. Он беззвучно кашляет, хватается за горло. Из носа, глаз и ушей течет кровь. Он, хватая ртом воздух, падает и не шевелится. Из-за машин выбегают еще двое. Бросаются к Славе, который заносит руку для удара. Рубашка на его спине и руках вздувается и взрывается. Славка буквально летит вперед и кулаком проламывает грудь бандиту. Падает, с трудом поднимается, мотая головой, идет вперед. Навстречу ему идет бандит с дубиной, замахивается, грохочет выстрел, бандит с простреленной головой падает, из подворотни выходит окровавленный водитель. Слава резко меняет направление, хромая и мотая головой, идет к Жигуновым, грубо хватает оцепеневшего от страха Василия, валит его и бьет в живот, бьет до тех пор, пока Василий не начинает кровью кашлять. Но на этом волокита не останавливается, переворачивает Жигунова и отбивает ему почки, снова переворачивает, берет Жигунова за ноги, разводит их. «Это чтобы ты раз и навсегда запомнил, головастик, Вероника моя, моя и ничья больше, на». С огромной силой Слава пинает Жигунова между ног, еще, еще и еще, пока тот не отрубается. Плюнув на него, волокита как может быстро идет за машину, где к его огромной радости, с девушками все в порядке. Бандиты успели сорвать с них только шубы, Любе порвали рукав кофты. «Вы как?» – сглотнув, спрашивает шатающийся Слава. «Вы?» – вместо ответа, девушки бросаются к нему и, не обращая внимания на то, что он весь в крови, обнимаю, гладит по слипшимся от крови волосам, целуют. «Ха, хорошие мои!» Пытаясь улыбаться и обнимая девушек, бормочет волокита. «Думал, не успею, вы, Ника, чего в стороне стоишь, иди к нам, обнимемся». Ника в порыве чувств подбегает, обнимает Славу и целует в губы. по-настоящему, с языком, неосознанно передает свою магию, отчего Славка едва не падает. «А ну хватит», отталкивает ее Люба. «Я тоже хочу, я целитель, я лечу, я тоже целитель», кивает Люба, кивает и целует Славку. Света тоже в стороне не остается, тоже целует, но ее поцелуй совсем короткий. Слава закатывает глаза, выдыхает и пластом падает назад. Глава 21. Неизвестно где. Некоторое время спустя, восседая в кресле, вальяжно откинувшись на спинку и закинув ногу на ноги, смерть смотрит своими молочно-белыми светящимися глазами на нервную Еленю. Брезгливо фыркает. «Что?» — не выдержав взгляда, спрашивает Святая. «Скажи мне, подруга, зачем именно ты притащила сюда Славика? Ты знаешь, я задала вопрос». Поглаживая появившуюся в ее руке косу, говорит смерть, задала и хочу услышать ответ. «Итак, зачем тебе Слава?» «Чтобы...» «Правильно», вскакивает смерть, «чтобы он спас тебя, Кикимору». Умрет Славка, следом за ним умрет Ерофей, он не выдержит потери, не выдержит Варя, не выдержит Настя, они покончат с собой. Марго станет твоим врагом, проживет она недолго, всего год, но за год успеет стереть все упоминания о тебе. Вместе с гибелью Марго, клан Волокита прекратит свое существование. В тебе разочаруются, энергия веры, питающая тебя, иссякнет. Ты сдохнешь. И теперь у меня к тебе два вопроса. Почему ты, стоя на краю гибели, так сильно расслабилась? Почему ты, вместо того, чтобы хотя бы не мешать мне, своими дурацкими подарками, мешаешь? Где я помешала? Тебе в рифму ответить? Кривится смерть. Хорошо, поясню. Я даю моему Славе способность видеть опасность, ты своей способностью нивелируешь то, что его может спасти. Он, выходя из кинотеатра, почувствовал опасность, но твоя способность концентрироваться на девушках, все это сбило, а он, вполне мог погибнуть, но не погиб, и вообще, я не могу все время. Можешь, кивает смерть, можешь и будешь делать, сейчас ты поднимешь задницу, пойдешь и вылечишь Славу. Еще что мне сделать, морщится Святая, еще, ты при всех обнимешь Веронику, а она тут при чем? Ерофей расстроен, вздыхает смерть, сейчас Славка, из-за полученных травм лежит в коме, ярость Ерофея не имеет границ, сейчас он соберется с мыслями, дождется Никиту и пойдет на разборки, допросит девушек, выставит Веронику крайне и скорее всего убьет ее, потому что она сама расскажет ему, что ее брат замешан в этом. Когда Ерофей убьет Нику, клан поедет к Жигуновым, где случится бойня, а потом их всех казнят. Славка, если выживет, останется один, один, в этом мире. Перенесет ли он потерю четверых возлюбленных, клана отца, что с ним потом будет? Поэтому вставай и иди работать. Но, понимаешь, в чем дело, Еления, я могу просто забрать тебя, быстро, безболезненно, даже приятно, а могу не просто так, могу сделать это больно и мучительно. Могу растянуть твои страдания до бесконечности, но я не хочу, поэтому пытаюсь достучаться до тебя. Слава выбрал нас обеих, меня он любит, тебя уважает, и раз так получилось, я предлагаю работать вместе. Ты согласна? Зачем? Удивляется Святая. Ты ведь хочешь забрать его как можно раньше. Я люблю его, а он меня. Если по твоей вине, богиня недоношенная, Слава меня разлюбит, я тебе этого не прощу. Да, я готова забрать его хоть сейчас, я могу это сделать, но в таком случае, мой тебе совет, Еления, давай работать вместе, придет время и Слава спокойно уйдет со мной, а пока, ты умеешь убеждать, ладно, безладно, Еления, это не ты мне одолжение делаешь, а я тебе, по-настоящему остановить меня или хотя бы защититься, ты не сможешь, никто не сможет, ни люди, ни другие существа, я выше всех, я приду за каждым, даже за Вселенной, потому что даже она имеет начало, соответственно у нее будет и конец, и это я. Хорошо, сглотнув, мотает головой Святая, я поняла, работаем, правильное решение, теперь жди, я скажу когда, а я пока, подготовлюсь. Смерть встает, проводит рукой над лицом и медленно меняется, глаза гаснут, в них появляется желтая радужка, которую пересекает вертикальный зрачок, на веках появляются голубые тени, на губах помада такого же цвета, в ушах появляются серьги в виде золотых колец, волосы удлиняются, принимают платиновый оттенок, вместе с этим меняется и фигура, грудь становится еще больше, талия уже, бедра шире. «Ну как?» — крутясь на месте спрашивает смерть. «Как по мне, немного лишка. Зачем тебе это? А ты, Еления, любила когда-нибудь? Так чтобы по-настоящему?» «Я да. Последний раз, это было 10 000 лет назад. Правда, любовь моя так и осталась безответной. Страх, непонимание, стереотипы не позволили моему избраннику приблизиться ко мне. А тут Слава, который в отличие от всех разумных существ, не только не боится меня, но и симпатию испытывает. Вот именно поэтому я так и делаю. Пошли, послушаем, что говорят. Квартал клана Волокита. Общее собрание клана. Присутствуют все, кроме Славы и Вари. Отдельно, на скамейке сидят водитель Анатолий с перебинтованной головой, заплаканные Люба и Света, перепуганная Вероника. Во главе собрания сразу двое. Никита, который, судя по взгляду, планирует устроить массовое убийство. И Ерофей, скалящийся так, что соклановцы, глядя на него, вздрагивают. «Что мы имеем?» – начинает Ерофей. «Тимофей Иванович?» «Да», – встает Иволгин. «Состояние Вячеслава Ерофеевича крайне тяжелое. Пришлось вводить в искусственную кому. Закрытая черепно-мозговая, перелом левой ключицы, переломы ребер, трещина в правой плечевой кости, разрывы желудка и печени. Я не знаю, как с такими повреждениями Слава мог сражаться. Прогнозы? Говорить о чем-то пока рано», — опускает голову Иволгин. «Я делаю все, что возможно». «Спасибо», — вздыхает Ерофей. «Никита, что ты узнал?» «Многое», — качает головой Волокушин. «Допросил девушек, сопоставил. Картина не очень приятная. Мелкий Жигунов нанял 4 на северной окраине. Судя по тому, что произошло, и по показаниям всех 3 и водителей, водителей отвлекли и обезвредили. Славку убили, Любу и Свету собирались при нем обесчестить. Большего сказать не могу. 3 убил Слава, 4-го застрелил наш водитель. Жигунов, Василий, с места преступления исчез. Видимо, его водитель был рядом и под шумок утащил это тело. Жигуновы, — рычит Ерофей. Все мои проблемы из-за Жигуновых. Как начали в Светлограде козни строить, так и продолжают. Вероника, встань. Да-да. Ерофей Евгеньевич, признайся, вы заодно, ты подмазалась к Славке. Вы решили убить его? Ну, я, ты. Встав, кричит Ерофей. Все из-за тебя. Мой сын, мой наследник, сейчас одной ногой в могиле, потому что ты, змея, такая же. Я люблю Славу, — видя, как весь клан с ненавистью и презрением смотрит на нее, мямлит Вероника. Я бы никогда. Врешь, — кричит Ерофей. Такая тварь, как ты, спасла твоего сына, Ерофей, — разносится по залу приятный женский голос. Если бы не она, Слава уже умер бы. За спиной трясущейся от страха Вероники появляется Святая. Поворачивает девушку к себе и, обняв, целует в лоб. Задвигает за себя и, улыбаясь, смотрит на Ерофея. «Присядь, успокойся, а я пока расскажу, почему твой сын все еще жив. Все дело не только в эльфийском эликсире. Спас Славу поцелуй Вероники. От переизбытка чувств дитя выдало мощную порцию магии. Она целитель, ее магия и спасла Славу. Но она тут ни при чем», — кивает Святая. «В том, что случилось, виновата человеческая глупость, гордыня и неспособность думать. Ты, Ерофей, должен быть благодарен девочке». «Нет, не спорь, так и есть. Если бы не она, Слава ушел бы». «Но Святая», — теряется Ерофей. «Слава, это ненадолго». Светясь, Еления взлетает над полом и медленно плывет к двери, открывает и вылетает в коридор, вспыхивает и исчезает. Все, не сговариваясь, бегут к комнате Славы, едва не выломав дверь, забегают. «Будь сильным», — улыбается сидящая на кровати Еления, наклоняется и целует в глаза Славу, взмахом руки заставляет окровавленные бинты исчезнуть, проводит рукой по его волосам, встает и поднимает всхлипывающую Варю, целует ее в лоб, погладив по голове, отходит. «Варя, дитя мое, любовь твоя безгранична, так чиста и сильна, счастья вам, благословляю вас, Настя, Маргарита, Люба, Света, Вероника и ты, Алиса, подойдите». Все названные собираются у кровати, встают и с восхищением глядя на святую. «Вас я тоже благословляю», — по очереди целуя каждую в лоб, улыбается Еления. «Счастья вам, много детей, живите в радости. С вашим Славой все в порядке. Раны его я исцелила, что мы можем», — шепчет Настя. «Верьте в меня», — взлетая вверх и светясь ярче, улыбается Еления. «Верьте так же, как я в вас. Я не только ваша покровительница, я и сама Волокита. Вы, почти все вы мои потомки. Я вас не брошу, но прошу быть осторожнее. Счастья вам». Святая поднимается выше, вспыхивает и исчезает. Вах, ни хрена себе, садится на кровати Слава. Я троих к чертям собачьим до смерти ушатал. Я, а вы чего здесь все? Да так, проведать зашли, пятится к выходу Ерофей. Ты отдыхай, все вон отсюда. Невесты, вы чего стоите? Идите, обнимайте защитника. Никита, Борис, за мной. Дело есть. Вероника, дочка, чего ждешь? Бегом к кровати, уходим. Слишком все пафосно, ворчит невидимая для всех Еления. В самый раз, улыбается смерть. А ты молодец, хорошо с бумажки прочитала. Что чувствуешь? Сила, выдыхает святая. Сейчас в меня верит как никогда сильно. Это даже опьяняет. А ты думала, я плохого насоветую? Не угадала. Кстати, какой бабушкой ты Славе приходишься? Бессовестная. Почему бессовестная? Потому что ты как ежик, улыбается смерть. А он, как известно, птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. А еще, все они знают, что потеря Славки обернется для клана катастрофой. Не подведи их. Пошли, дальше без нас разберутся. Или ты еще помощь хочешь? Хочу. А как? Вся проблема подобных тебе. Приобняв Еленю, улыбаясь, говорит смерть, в том, что вы невероятно ленивы, вы сидите на месте до тех пор, пока жареный петух в жопу не клюнет, потом что-то делаете и все, снова садитесь, а что, энергия идет, зачем вам суетиться, и это в мире, где настоящих богов просто нет, да ты, если бы такой лентяйкой не была, уже бы на весь мир влияние свое распространила, но нет. Ты просто помогай, отводи беду, давай им чувствовать, что ты рядом. Являйся, советуй, силы у тебя будет столько. Короче, пошли, обещаю, будет интересно. Смерть и Еления возвращаются в зал, где Ерофей собирает бойцов с целью ехать на окраины и мстить за сына. К Жигунову пока не подобраться, свидетелей нет, Веронику навряд ли кто-то послушает. Сам Жигунов на дуэль не выйдет, поэтому Ерофей хочет отправиться на окраины, куда даже полиция не суется, ну и навести там шороху, дабы неповадно было. С Ерофеем едут Никита, Антон, Медведев, прибежавшие Настя и Алиса. В таком составе они и выдвигаются на машинах. Смерть и Еления следуют за ними, в места, куда приличные люди не заглядывают. Машины останавливаются у кабака «Плакучая ива». Все выходят, осматриваются. «Какие господа к нам пожаловали?» Тут же начинает стоящий у входа мужик бандитской внешности. С какой целью? Тебе подробно описать или сам в сторону свалишь? Зажигая перед пальцем светящуюся красным точку, спрашивает Антон. А ты, мил человек, не груби. Вас тут сколько, а нас там много. А на шум еще ребятки подтянутся. Вы если просто так, то убирайтесь, занятых людей не тревожьте. А если по делу? По делу, улыбается Ерофей. Алиса, будь добра, убери это ничтожество с дороги. Алиса кивает, выходит вперед. На ее ладони вспыхивает огненный шар. Лисица дует на него. Шар с огромной скоростью улетает вперед, пробивает грудь человека и разгорается там. Бедолага падает и выгорает изнутри. А теперь заходим, кивает Ерофей. Первыми идут Антон и Настя. Ударом ног вышибают дверь. Заходит. Настя прыгает вверх и ударом ноги ломает шею не успевшему отойти посетителю кабака. Антон идет дальше и на ходу раздает удары, в основном ногами, тем, кто пытается что-то возразить. На пол льется кровь, сыпятся выбитые зубы. Падает отделенная от чьей-то головы нижняя челюсть. Следом за ними идет Никита, который ударами вминает лица посетителей в головы. Медведев, не обращая внимания на попытки сопротивления, хватает жертв и ломает им спины через колено, ломает шеи или запускает тех, кого поймал, в стены. Алиса просто обжигает всех струями огня из пальцев. «Достаточно», обводя взглядом оставшихся в живых, говорит Ерофей. «Я есть граф Ерофей Евгеньевич Волокита, патриарх клана Волокита. Сегодня четверо ваших напали на моего сына и троих его невест. За это вы сейчас охренеете. Позвольте, ваше сиятельство граф Волокита», выглянув из-за стойки заискивающим тоном, начинает, судя по одежде, хозяин заведения. «Но что вы от нас хотите? Мы здесь каким боком? Вы вообще никаким. Но через вас, уроды, я передам послание остальным. Потому как если у кого-то из вас появится желание навредить клану Волокита и, упаси святая, клану Волокушиных, нас здесь немного. В следующий раз мы явимся в полном составе. А теперь беги, скотина, беги и передай всем, кому можешь, что с Волокитой связываться не стоит. Остальные, вы, отбросы, просто оказались не в том месте, не в то время. Клан, продолжаем». И они продолжают. Бойня в кабаке, выходит на улицы. Сам кабак вместе с трупами сжигает Алиса. На улице же местные, сами являясь магами, пытаются дать хоть какой-нибудь отпор. Однако вместо этого дохнут пачками. Кровопролитие продолжается почти час. Потом, когда число убитых переваливает за пару сотен, до местных доходит, что лучше все же разбежаться и не лезть. По окраине со скоростью света расходятся слухи о том, что с волокитой и волокушинами лучше не связываться. Сами нарушители спокойствия садятся в машины и уезжают. Смерть и Еления кивают друг другу и исчезают. «Хорошо размялись», — улыбается Никита. «Да, неплохо», — соглашается Ерофей. «Особенно Настя, ну и ты», — Борис Всеславович удивил. «Настя, понятно, но откуда у тебя, Борис, столько ярости?» «Стыдно признаться», — вздыхает Медведев. «Я ведь Славу до последнего всерьез не воспринимал. Думал, что перед настоящими трудностями отступит. А он вон как, сам при смерти, а невест защитил. Да и троих уложить рука не дрогнула. А то как он это сделал? Одного размазал, второго. Вокруг второго создал вакуум», — улыбается Никита. «Видел тело? Молодец. Не каждый на такое способен. Горжусь им». «А чего ты гордишься?» — спрашивает Ерофей. «Сын-то он мой, и мне не чужой. Славка, можно сказать, подвиг совершил. Как бы мои девки обесчещенными жили, а он, весь в отца. Кто бы сомневался», — гордо поднимает голову Ерофей. «Борис, с полицией проблемы будут, нашей полиции. Скажем так, расследования, особенно на окраине, им не нужны. То, что здесь произошло, даже если кто-нибудь на нас заявит, останется здесь. Хуже всего то, что нападение на Славку и девушек, им тоже не интересно. Зуб даю, напишут, что четверо кретинов пошли промышлять в центр и огребли по полной. Они за дворянами охотятся. Вот если один граф оторвет голову другому, тогда да, и расследование будет, и суд, и отчеты в Светлоград полетят, о том, как героически они защищают порядок в опале. Им выслужиться надо, они такие же ссыльные, как и мы все. Мерзость, кривится Ерофей. Сколько живу здесь, все привыкнуть не могу. Никита, а давай к нам. Завтра я Славку в академию не отпущу. Посидим, пообщаемся, в баню сходим. Пусть девчонки твои с сестрами пообщаются. Никита соглашается, звонит домой и заверит своих, что все в порядке. По приезду в квартал, все идут в комнату Славы, справиться о самочувствии. Ерофей открывает дверь. «Аво», вздыхает Настя. «Кое-кто, времени зря не теряет. Все, поскольку на кровать не поместились, спят кучей на полу. Люба и Света в обнимку. Маргарита поперек над Славой. По бокам от него Варя и Ника. «Ну, я тоже пошла», хихикает Настя. «Умоюсь, только. Алиса, я воздержусь», мотает головой Лисица. «Нам же Гуновы этого не простят», вздыхает Никита. «Мне так нужно их прощение», скалится Ерофей. «Борис Всеславович, будь другом». «Все сделаю», скалится Медведев. «Они сюда не сунутся. Дрожащие коленки не позволит. Пойду работать». Все расходятся. Правда, Алиса останавливается и долго думает. В итоге прижимает уши, поднимает хвост и явно нехотя уходит в свою комнату. Глава 22. Вечер. Баня. Славик. Внезапный выходной почти пролетел. На душе кошки скребут. Ощущения двоякие. Двоякие во всем. То, что я жив, смог защитить невест, показал себя с наилучшей стороны, чем поднял свой все еще находящийся на уровне плинтуса авторитет, радует. То, что хладнокровно и даже с каким-то удовольствием завалил троих, пугает. Руки от этого трясутся. Не ожидал я от себя такого. Я же ничего толком не видел и почти ничего не соображал. Как я смог выдать поток воздуха, который отнес громилу и размазал его об машину? Как в такой сложной ситуации я выпустил из точек на спине воздух, разогнал себя, ускорил выходящим воздухом удар и проломил уроду грудную клетку? Как я, захлебываясь кровью и почти ничего не видя, создал вокруг третьего вакуум и задушил его? Не знаю, не помню. Я даже точно не помню, в каком порядке убивал. Ярость. Попытки защитить двоих, совсем нелюбимых мной девушек. Потому что так надо, или потому что все же считаю их моими? Тайна сия великая есть. Будем считать, что это так, что я считаю их моими, а когда бандерлоги собирались их обесчестить, я потерял рассудок и поперся защищать мое. Мое, которое никому не отдам. Но почему, а что почему? Мое и все, то есть мои, то есть неважно, то есть, а как я хотел. Меня сразу предупредили о том, что не в сказку попал, и я, а если бы я не смог, как бы я потом смотрел в глаза Никите и его женам, отцу, соклановцам, как бы я смотрел в глаза Вареньке, Насте и Марго, чтобы они про меня подумали, что какие-то мрази когда-нибудь смогут надругаться над ними, а я останусь в стороне, и кем бы я был после этого, возможно, тот Славик так бы и сделал, но я не он, я буду поступать по-своему, и то, что я сделал, да, меня это пугает, но плюсы, уважение в глазах Никиты и Медведева, обожание в глазах всех моих женщин, гордость в глазах отца, все они, принятые в клан, родственники, пока еще не родственники, по-настоящему увидели во мне человека, будущего главу, тот, кто даже при смерти встанет за своих и нагнет обидчиков. И это, нет, не скажу, что во мне проснулось тщеславие, это неверно, но мне это нравится. Мне нравится, с какой нежностью ко мне прижимаются Варя и Настя. Нравится, как Люба и Света строят мне глазки. Нравится Вероника, которая сейчас с нами тусуется в бассейне. Нравится, с каким интересом смотрит на меня плавающая на своем надувном матрасе Алиса. И Жигунова Вероника, моя мечта. Сейчас она здесь, с нами, в стрингах, то есть открытках и купальном лифчике. Поддалась общему настроению, общается со всеми, смеется, иногда зависает и смотрит на меня. Ее приняли, стараниями Елени. Приняли и как по мне это хорошо. Пиво, сын, подает мне кружку Никита. Да, спасибо, чего-то ты у нас грустный. Выкладывай, что случилось. Я в норме, взяв кружку, улыбаюсь. Пытаюсь понять, как сумел такое вытворить. То есть тройное убийство тебя не беспокоит? Щурится Медведев. Три человека. Убийство, Борис Всеславович. Я никого не убивал. Тем более я не убивал людей. Я уничтожил тварей, которым в этом мире не место. Эти скоты пытались обидеть моих невест. Жалею я только о том, что сделал это так быстро. Какой ты у нас кровожадный, качает головой Антон. А ты, дядя, поступил бы по-другому? Не думаю. Скорее всего, попади ты в данную ситуацию, эта троица познала все муки ада. Я ведь прав, абсолютно. А ты? Ты молодец, улыбается Медведев. Горжусь тобой, и буду очень горд обучать тебя. Ты готов, но у Славы и так почти нет времени, обнимает меня Варя. Академия, тренировки с Настей и Алисой. Мы так вообще его не увидим. А как вы хотели? У нас меньше 2 лет на то, чтобы привести его в оптимальное состояние. Как только 16 стукнет, он с нами в бой пойдет. Надо использовать это время по максимуму. Обещаю, сильно гонять не буду, выходные тоже выделю. Я же не изверг, я готов на все, поцеловав Варю, улыбаюсь. Я многое пропустил, слишком многое, надо наверстывать. Но это потом, пока отдых, подведение итогов и обсуждение планов. И вот итоги эти не особо радуют. Начинается все с нашей доблестной полиции, которая, вообще не заморачиваясь, уже закрыла дело. По официальной версии, за булдыги пошли на промысел в центр города, что редко, но бывает. Пошли и нашли меня. Жигунов не при делах. Свидетели, которые смогли бы подтвердить, что он их нанял, к несчастью погибли. Сам Жигунов с места преступления исчез. Показания Вероники никто слушать не стал. Она не в том состоянии находилась. Однако, Ерофей и Никита оставлять это просто так не захотели, смотались на окраины, сожгли кабак, грохнули человек под 300 и спокойно уехали домой. Для них все закончилось звонком начальника полиции. Вопросом, знают ли они что-нибудь о инциденте, отрицательным ответом, и на этом все. Жители окраины города опал, полиция и защищать не хочет, и за людей не считает, как нас всех, но их сильнее. Далее, господин Медведев смотался в морг, за литрушку беленькой, выкупил у патологоанатома голову погибшего в вакууме и доставил ее на крыльцо поместья Жигуновых. Записка с содержанием, мол, мы знаем, что это вы замутили, просто так это не оставим, и вскоре вам, господа Жигуновы, подкрадется кобзда, прилагалось. Планы расстраивают меня еще сильнее. По ним, завтра утром мы вернем Веронику. Чего ни она, ни я, ни все остальные не хотим, но пока так надо. Я не хочу. Услышав это, мотает головой Ника. Дочка, так надо, вздыхает Ерофей. Не расстраивайся, это временно. Понимаю, в том доме у тебя все враги. Мама не враг, она хорошая. Она не хочет меня за Ваську выдавать. Она против кровосмесительных браков. Это Павел, не отец, удивляется Ерофей. Просто Павел, я эту мразь отцом не считаю. Он маму бьет. Они, Павел, Васька и Тимофей, в подвале ее в цепях держали. Били розгами, кнутами, железом ноги прижигали. Я их ненавижу. Подробнее, тут же напрягается Ерофей. Дочка, понимаю, тебе сейчас тяжело и противно, но чем больше ты нам расскажешь, тем быстрее мы вытащим тебя оттуда. А маму, «Маму вы вытащите, если она, как ты говоришь, хорошая, то обязательно». Ника смотрит на меня, улыбаясь девушке киваю, и тут ее прорывает. Ника рассказывает все, от того, что творится в клане Жигуновых, даже у Медведева, который видел всякое, отвисает челюсть. Я же цепляюсь к тому, что по мнению Павла Петровича, наш император Кончалыга тупорылая. Сопляк и самодур, который по случаю занял тронный вот уже почти 170 лет, занимается тем, что по тронному залу балду пинает. Законы принимает откровенно дурацкие, как маг ноль без палочки, как человек вообще дерьмо. Также повергают в шок планы Петровича родить и вырастить по учению Вальмонда по-настоящему сильного мага и усадить его на трон. И вот тогда, поскольку выродок на троне будет следовать советам Петровича, Российская империя заживет. Какой кошмар, вздыхает Настя. Вероника, это все правда, ты не преувеличиваешь, нисколечко. Перед святой могу поклясться. Ужас, морщится Ерофей. Вот что, дочка, прежде чем я скажу наше общее решение, которое мы, глядя на Славку, сегодня приняли, могу я задать тебе вопрос, только отвечай честно, без обмана. Святая благословила тебя, она обмана не потерпит. И вот я спрашиваю, Вероника, мы можем тебе доверять? Да, Ерофей Евгеньевич, можете. Тогда поступим так, дочка. Завтра ты вернешься домой. Не подумай, не потому что я так хочу, а потому что надо. Пока мы ищем способ вытащить тебя и маму твою, ты будешь нашими глазами и ушами, чтобы Павел или сыновья его, чего лихого против Славки не затеяли. Согласна? Да, спасибо. В обиду себя не давай, улыбается Ерофей. Твари эти, трусы малодушные, общаться с ними не прошу, вижу, что противно тебе. Слушай, смотри, если можно, выводи на эмоции, но только аккуратно, до рукоприкладства не доводи, или доводи, но осторожно. А зачем мне их на эмоции выводить? А так, дочка, человек устроен, в сердцах много полезного наговорить может, не для себя, для нас. И не думай, не бросим мы тебя, наша ты теперь, и маме твоей в нашем доме место найдется, так ей и намекни. А теперь давайте, в парилку все и закругляемся, ужин скоро. А батя умнее, чем я думал, мозг работает. Я бы до такого не допер. Однако теперь, все размышления прерывает Вероника, которая запрыгивает на бортик, выпрямляется и стоя спиной ко мне мотает головой. Сестры Волокушины, дабы не отставать, встают рядом. Рот закрой, поднимая рукой мою челюсть, улыбается Варя. Смотришь как на меня, а на меня так не смотрит, толкает меня Настя. Ну разве только на грудь, а вот и неправда, подходит к нам Марго, смотрит и еще как, самое главное, он смотрит нам в глаза, смотрит открыто, без обмана, и это, Вероника, вдруг пищит плавающая на надувном матрасе Алиса, булки прикрой, Славка наш уже полчаса с открытым ртом стоит, зад твой разглядывает, заревную, а как, заревнует значит, прикольно, и дико, я себе и одну никогда особо не хотел, а тут, ладно, так надо. Ужин, в теплой семейной атмосфере, разговоры, особенно часто упоминается наша свадьба. Варя, Настя, Марго, ведут себя тихо, кормят меня с рук. Волокушины выделываются, нарочно повышая голоса рассказывают, как сильно любят меня, громко смеются и ревнуют. Ника, глядя на меня, краснеет, ведет себя сдержанно и аккуратно. Ей с нами хорошо, это видно, а еще она боится. Боится того, что мы ее бросим, но этого не будет. После ужина, все идем в комнату. Настя и Варя раскатывают на полу матрасы, застилают их покрывалами, сверху простынями, накидывают подушек и одеял, раздеваются и укладываются. К ним прыгает Марго, начинается шутливая борьба, на предмет кто спит со мной в обнимку. А вы что, созерцая это безобразие, шепчет Ника, вы на полу спите? Да нам хоть на сеновале, улыбается Варя, главное вместе. Чего стоим, раздевайся, падай, так уж и быть. Позволим тебе со Славкой пообниматься, недолго. Какой же бред, я и столько женщин, как дешевенькая порнуха. Обратный генг-бенг, ё-моё, но в таком я участие принять согласен. Извращенец я, поехавший, головой стукнутый. Я стесняюсь, мотает головой Ника. Ну тогда мы поможем, толкает ее в спину Маргарита. Ника успевает только лишь пискнуть. Оказывается на импровизированной кровати, голая, прикрывается руками. Переворачивается на живот, заводит руку за спину. Такую красоту, одной рукой не закрыть, заключает Настя. Даже не пытайся, у меня все слишком, стонет Ника. Это у нас семейное. Мою прабабушку наша святая благословила. Передается по женской линии. Мама говорит, что когда рожала, только морщилась. Ну да, неудивительно, такая корма, о чем это я, укладываюсь. Вероника, забыв о смущении, прижимается ко мне и целует в щеку, утыкается носом в волосы, шумно вздыхает. Как же хорошо, а я, дверь с грохотом распахивается. Вошедшая Алиса, со скрученным матрасом в руках, обводит нас взглядом, фыркает и располагается в углу. Садится в позу лотоса на матрасе и, прижав уши, смотрит на нас. Что, не выдерживает лисица? Захотела и пришла, захочу — уйду. Дверь вон там, поправляя очки, улыбается Варя. Ну ладно, скручивая матрас, ворчит Алиса. Не хотите меня видеть, я переживу. Все, ушла, да и не очень-то хотелось. Лежите здесь голые, извращенцы проклятые. Того гляди, в разврат ударитесь. Все, спокойной ночи. Даже остановить не пытаются. Слава, какого хрена? Я ухожу, а ты лежишь, Веронику тискаешь. Останавливай меня. Хочешь — иди. Не хочешь — ложись к нам и не выделывайся. Ах, вот ты как с учителем. Бросив пожитки, подбегает к нам Алиса. Упирает руки в бока и, дергая хвостом, продолжает. Ни грамма уважения. Учитель ты в спортзале. А здесь, милая, но слегка вредная, напуганная девушка. Это кто напуганная? Указывая на себя руками, кричит Алиса. Да ты знаешь, мальчик, через сколько битв у портала я прошла. Знаешь, какими силами обладаю? Все, ноги моей тут больше не будет. Какое неуважение. Я тебе что, девчонка? Да мне 120 лет. А ты? А я тебя за ушком почешу. Поцеловав Нику в нос, улыбаюсь. Алиса виснет. Стоит и беззвучно открывает и закрывает рот. Поднимает руку. Краснеет. Встает на четвереньки и лезет между мной и Никой. Умеешь же ты уговаривать, Славочка, устраиваясь поудобнее, мурлыкает лисица. Ну давай, чеши, только аккуратно, я и укусить могу, если мне не понравится, зубы у меня острые. Ах, ой-ой-ой, от почесывания им за ухом, Алиса забывает обо всем, мурча закатывает глаза, дергает ножкой, в завершении вываливает язык. С каждым днем все веселее и веселее, вздыхает Люба, и тут я полностью согласен, тут как в той сказке, чем дальше, тем страшнее, а ведь совсем скоро, все они от меня настоящие ласки потребуют, и чё тогда, а если мне еще на ком-то жениться надо будет, а еще у меня смерть, а еще, да ну и хрен с ним, хорошо все, люблю тебя, выглянув из-за Алисы, шепчет Ника, и я тебя, и всех вас, и даже тебя, моя рыжая вредная мурчалочка, сам такой, ворчит Алиса, хотя да, комплименты ты делать умеешь, дурдом, но такой веселый, не двинуться бы. Утро. Квартал Жигуновых. Дом главы клана. Вероника, прибывшая на машине волокитой, получившая от Ерофея напутствие и пожелание удачи, стоит в гостиной, из-под лобья смотрит на Павла и Тимофея, которые, называя ее предательницей, в красках описывают, какая она тварь. В семье проблемы, жених при смерти лежит, а она в стане врага отдыхает. С тем, кто ее жениха, то есть Ваську, который еще и брат, в состояние инвалидности привел, лежит теперь бедолага, от боли корчится, буквально в страшных муках за жизнь борется, а Ника, как последняя дрянь, я могу его увидеть, прерывая словесный понос, спрашивает Ника, наконец-то, вздыхает Павел, только недолго, Василий плох, ему отдыхать надо, Тимофей, проводи, и проследи, Ника и Тимофей идут по дому, заходит в комнату Василия, клановый целитель, Ольга Ивановна морщись кивает и выбегает в коридор. Тимофей встает у стены. Васенька, улыбаясь, идет к кровати Вероника. Как же ты так, родной мой? Вот так, изображая умирающего, стонет Васька. А все этот урод, волокита, недоделанный. Ничего, я ему еще покажу. Васенька, милый, не нервничай, взяв графин, улыбается Ника. Водички выпей. Хочешь? Хочу. Не понимая, почему она так ласково кивает, Василий. А ты, Вероника, будешь мне хорошей женой, заботливая. Ой, прекрати, не смущай меня, как мило ты смущаешься. Может, раз ты так ко мне, мы с тобой уединимся, я хоть и не в состоянии, но прощупать тебя смогу. А если ты ручками или ротиком? Ника, улыбаясь, наливает в стакан воды, вздыхает, перехватывает графин за горлышко и бьет им Ваську ниже пояса. Тут же хреначит по лицу. Сучонок, в жены меня захотел взять. Хочешь ротиком? Убью. Второй удар приходится по голове скрюченного от боли Васьки. Третий. С ума сошла? Хватает ее руку Тимофей. Да я тебе сейчас. Ударь, выродок, шипит на него Ника. Ударь. Славе расскажу. Он тебя рядом с вот этим контрацептивом уложит. В таком же состоянии. Ну, ударь. Полоумная, шепчет Тимофей. Жениха. Ниже пояса. Там и так все отбито. Ольга говорит, что мужская сила под вопросом. А ты? Какая сила в этом ничтожестве? Какая мужская? Вы на себя посмотрите, выродки. Уймись, дура. Хуже будет. Отобрав графин из сжавшей девушки, шипит Тимофей. Ты, шлюха, ты с волокитой путаешься. Ты жениха бьешь. Смотри, Васька не сможет, я сам за тебя возьмусь. И тогда, удар коленом в пах, Тимофей выдыхает и, прижимая руки к промежности, падает на колени. Ника хватает графин и, закричав, разбивает его о голову Тимофея. Закрывая рот руками, отходит. Не прощу, кряхтит Тимофей. Ураю, падаль, забудь про Ваську, ты моей будешь. Славе скажу, он тебя Ваську любить заставит. Ртом, еще раз ко мне подойдешь, пожалеешь. Твой волокита, кусок отбитого мяса, с трудом вставая и потирая окровавленную голову, стонет Тимофей. Мой волокита в полном порядке. Он в академию поехал. На нем ни царапины, все залечили. Значит, завтра я его уделаю. После уроков никуда не уходи. Посмотришь, я этого так не оставлю. Бешеная. Пошатываясь, Тимофей идет к двери, вываливается в коридор и, судя по звуку, пытается бежать. Ника вздыхает, вытаскивает из кармана подаренный Ерофеем телефон, набирает сообщение и отправляет Славе. Прячет телефон, мотает головой и, безумно улыбаясь, подходит к кровати. «Васенька, милый мой, ну как, хочешь ласки?» «Не надо», видя, что Ника взбесилась, стонет Васька. «А у меня настроение приласкать тебя», подняв осколок графина, улыбается Ника. «Ты готов?» «А-а-а, ага, Васенька, ага, мой маленький. Признавайся, сука, трогал маму?» «Только трогал, только грудь. Отец сказал, можно. Я не хотел. Еще раз прикоснешься?» Вдавливая осколок стекла в щеку Васьки, пугающе спокойно говорит Вероника. «Изуродую так, что ни один целитель не поможет. Понял? Ой, Вася, ты что, обделался? Ты сумасшедшая!» Стонет Васька. «Да, и да. Еще раз увижу твой глаз в замочной скважине, воткну спицу для вязания, а потом изуродую. Иди мойся, жених». Бросив осколок, Ника отряхивает руки, выходит в коридор. Перегнула, направляясь в свою комнату, шепчет она. Накипела. Черт, надо держать себя в руках. Глава 23. Неизвестно где. Смерть и Еления. Долго ты будешь за мной ходить? Глядя на бродящую по кабинету смерть, раздраженно спрашивает Святая. До тех пор, пока мой Слава в мире живых. Потом заберу его и уйду. А если он не захочет, если в него начнут верить, он станет святым и... Не станет, отрезает смерть. А если станет, ты, Еления, не забывай, кто я и какой у нас Слава. Когда его время придет, когда миссия будет выполнена, он сам позовет меня. Потому что он понимает, вечная жизнь – это далеко не дар, а самое страшное проклятие. Но ты живешь, я не живу, улыбается смерть. Вот ты да, твое существование хоть и с натяжкой, но можно назвать жизнью. А я нет, мне чуждо это понятие, мне чужды чувства живых эмоций. Но ты же любишь Славку. Как это? Мне чужды чувства живых, вздыхает смерть. Однако у меня есть свои собственные. Они особенные, они есть. Я люблю, но по-другому. Не так, как вы. Не понимаю, сколько тебе лет, Еления? 700, а мне, в несоизмеримое количество раз больше. Тебя любит целый клан, особенно сейчас. Это немного, но поверь мне, достаточно. Меня любит только Слава. А, самоубийцы, культы в твою честь, смертельно больные, мечтающие о встрече с тобой. Тут все сложно, Еления. Самоубийцы мечтают о встрече со мной, ровно до того момента, пока не встретит. Культы смерти, множество, в разных мирах, поклоняются исключительно до моего прихода. Когда я прихожу, отношение ко мне меняется. Воины, совершающие ритуальные самоубийства, тоже. Смертельно больные, раненые, умоляющие добить их, едва увидев меня, начинают молиться богам о том, чтобы я ушла. Бывают исключения. Те, кто совершил самопожертвование. Солдат, обвязанный взрывчаткой, прикрывая отступление, подорвавший себя. Отец, защитивший свою семью. Человек, прикрывший своего друга от пули. Они уходят со мной спокойно, с чувством выполненного долга и грустью. Тех, кто с радостью придет в мои объятия, увидит во мне не явление, а девушку, выполняющую свою работу. Их нет, то есть не было. Я жуткая тварь, я забираю лучших. Прихожу не вовремя. Я стою в тени и только и жду, как бы забрать кого-нибудь. Без причины. А причина всегда есть. У всех. Просто так, никто не умер. И вот теперь представь мое состояние. Жуткая тварь, мрачный жнец, старуха с косой, приходит за одним парнем. А он, вместо того, чтобы умолять меня, угрожать, ползать у ног и просить хотя бы год жизни, смотрит с интересом. Он не боится меня, я ему нравлюсь. Я, так кто вселяет ужас во всех разумных и не очень, для него просто симпатичная девушка. Как он сказал, прекрасная дева, неужели все так плохо, округляет глаза Еления. Понимаешь, святая, самое страшное, что может случиться со мной, это скука. Когда ты везде и нигде, когда ты можешь все и ничего, когда ты все знаешь и в то же время все для тебя загадка, скука это настоящий кошмар. Мне надоело, все превратилось в рутину. И тут, маленький лучик света в этом царстве непроглядного мрака и отчаяния. Слава выбрал не только тебя, но и меня. Поэтому, извини, но придется меня потерпеть. Извини, я просто не знала, что ты так, я и сама тебя боялась, но теперь, не будем о грустном, улыбается смерть. Знаешь, я даже похвалю тебя, сделать из запуганной девочки настоящего бойца. Я просто убрала из Ники страх, она теперь моя, я не хочу, чтобы она страдала. Похвала от смерти. Хех, теперь я видела все, может мне и Славе что-нибудь дать? Не надо, испортишь. Сейчас у него есть цель, к которой он идет, совершенствуется, учится. Как только ты даруешь ему силу, все это может сменить спесь и гордыня. Многие могут пройти огонь, многие проходят воду. Медные трубы преодолевают лишь единицы. Давай просто присматривать за ним, выручать только в самые опасные моменты, но не вести за руку. Ничего хорошего из этого не выйдет. Договорились? Да, скоро начнется. Посмотреть не желаешь? Это я с радостью. Школа. Сестры Волокушины. С самого утра, сестры Волокушины не прекращают удивляться. Слух о том, что на них напали и Слава впоследствии магией уложил троих, уже разлетелся по городу, отчего ученики во всей школе вели себя по-разному. Те, кто сильнее всех издевался над Волокитой, теперь держались подальше. Другие, наоборот, старались быть ближе. Разговаривали, пытались наладить общение. Особенно в этом преуспевали девушки, которые пытались подойти, пригласить Славку на свидание или в гости. И стоило им подойти, рядом возникала Ника, которая, шипя как змея, высказывала всем, что невесту Славки навалом и другие ему не нужны. После хватала Славу и уводила в сторону. Сам Слава на это разводил руками, обнимал Нику и уводил ее к сестрам Волокушиным. Весь день вел себя спокойно, даже слишком спокойно. На уроках, как обычно, тянул руку и задалбывал преподавателей вопросами. О том, что после уроков состоится мордобой и Славку за школой уже ждут, самого Славку, как казалось, совсем не волновало. Зато волновало Рябинина и Ракицкого. Эти двое откровенно злорадствовали и тайком созывали учеников посмотреть, как после уроков за зданием академии Волокиту будут унижать. А все потому, что, по всеобщему мнению, Тимофей Жигунов очень сильный маг. Волокиту он просто размажет, а потом публично уничтожит его только что поднявшуюся репутацию. Весь класс в напряжении, даже учителя, которые тоже в курсе. Но учителя ничего делать не собираются. Разборки будут проходить за академией, поэтому их столь распространенная здесь практика выяснения отношений не касается. Как только звенит звонок и ученики собираются проследовать на место мордобоя. «Я волнуюсь», — шепчет сестре Люба. «Я тоже», — отвечает Света. «Если что, драться будем вместе. Надо на всякий случай позвать Демьяна и Мирославу. Они будут», — улыбается им Слава. «Тут все в курсе. А вы, красавицы мои, не суетесь. Ника, к тебе это тоже относится. Я сам. А если побьет?» — спрашивает Вероника. «Я сомневаюсь в том, что он вообще придет», — улыбается Слава. «Идем. Наверное, будет весело». И они идут. В раздевалке Слава встречает Демьяна и Мирославу. Брату отдает рюкзак, сестре шапку. В этот момент кто-то из учеников сообщает о том, что Жигунов ожидает. Все идут быстрее. Выйдя за территорию, сворачивают за угол. «Ну, сейчас начнется. Здравствуйте, сударь. Ну как, пожаловали на удаление зубов?» Жигунов молчит, глубоко затягивается, выбрасывает сигарету, скидывает пальто и поднимает кулаки. Серьезно, снимая шубу и отдавая ее стоящему рядом Тимирязеву, кивает Слава. «Я почти испугался. Жигунов, поговорить для начала не хочешь? Все можно решить миром. Зачем нам драться? Мы же почти родственники. Таких выблядков, как ты, мне в родне не надо. Подходи». По мнению Славы, боец из Тимофея такой себе. Слишком тощий, хромает, левая нога короче правой. Голова, опять же, для такого телосложения великовата, отчего боец немного напоминает Чупа-Чупс. Славка тоже не гигант и на культуриста совсем не похож, однако тут даже слепой увидит, что у Жигунова нет шансов. Бойцы сходятся, Жигунов складывает пальцы в жесте Человека-паука. Славка тут же зажигает у пальцев точки и выдает два потока воздуха, отчего Жигунов разворачивается на месте, охает и падает. Пытается встать, получает ногой в зубы и, плюясь кровью, падает. Переворачивается на спину, снова складывает пальцы. Славка хватает его за указательный, загибает в обратную сторону и, морщись от воя Жигунова, также загибает мизинец, садится на него и выдает несколько ударов в челюсть. Славка, орет Демьян, мочи урода, кто сунется на помощь Жигунову, будет иметь дело со мной, ушатаю, помогать никто не собирается. Тимирязев достает телефон, кхикает и начинает снимать, вслед за ним телефоны достают все. Все увлеченно снимают, как Славка разбивает Тимофею губы и ломает нос, встав пинает его в бок и, запрокинув голову, выдыхает. А теперь, Тимоша, злобно улыбаясь и расстегивая ремень на брюках, говорит Славка, я сделаю с тобой то, от чего ты никогда не отмоешься, пощади. Переворачиваясь и пытаясь уползти, стонет Жигунов, я не хотел, меня заставили. Волокита, ты же умный человек, он же Волокита, несколько раз пробивает Жигунову по почке. Слушая его стоны, переходящие в плач, стягивает с Тимофея штаны и исподние до колен. «Не надо!» – плачет Жигунов. «Умоляю, пощади! Только не так, я же парень, меня нельзя насиловать! Давай ты свои желания не будешь озвучивать!» – звереет Славка. Замахивается и хлещет Тимофея ремнем по голой заднице. Не обращая внимания на рыдания уже поверженного противника, продолжает хлестать его. Зрители подходят ближе, сжимаются вокруг бойцов в кольцо и снимают происходящее на телефоны. «Хватит с тебя», выпрямляясь, кивает Слава. «А теперь, мы все же поговорим. Посмотри туда, выкидыш. Видишь, там стоит очень красивая, синеглазая девушка с каштановыми волосами. Она моя. Если по вашей вине, хоть волос упадет с ее головы, я из тебя бледину сделаю. Понял? Я не слышу, сука. Понял. Молодец. Как же приятно общаться с понятливыми людьми». Слава выпрямляется, вставляет ремень в брюки, дергает плечами, шагая к своим закуривает, принимает шубу, хватает Веронику и, притянув к себе, целует в губы. «Охренеть, сколько харизмы!» Продолжая снимать, выдыхает Люба. «Как актер, движение, голос, повороты, как будто репетировал». Жигунов обмочился. Снимая пытающегося встать Тимофея, кричит Тимирязев. «Ахаха, точно!» Кричат из толпы. «Обмочился, Волокита, ну ты выдал! Это как хлестать надо было, не снимайте», хрипит Тимофей. «Хватит, не надо». От такого интерес к Славе быстро проходит. Все, смеясь, окружают Жигунова. Волокита, улыбаясь, забирает своих, пытается уйти. «Хорошая работа», кивает ему Ракицкий, идет и тянет руку. «Волокита, а ты не такое ничтожество». Ракицкий вместо рукопожатия получает удар в нос. Мешком падает, пытается изобразить потерю сознания. «Проститутка», плюет на него Слава. «Не смей ко мне культяпки свои тянуть, я с жертвами инцеста за руку не здороваюсь». «А, Вероника, помолчи, к тебе это не относится», шипит на Нику Люба. «Пошли». Час спустя. Славик, сижу в кабинете отца, курю и потягиваю сладкое вино. Ерофей, округлив глаза, смотрит видео на телефоне Мирославы. У нее руки от волнения не тряслись, качество лучше. При просмотре Ерофей сжимает кулаки, стискивает зубы, рычит как медведь по весне. Когда дело доходит до унижения, выкатывает глаза и наклоняет голову на бок. Когда Жигунов просит пощады, Ерофей начинает смеяться. А когда целую Нику. «Молодец, сын», откладывая телефон в сторону, одобрительно кивает Ерофей. «Хотя, есть в тебе какие-то бандитские наклонности. Одним словом, ухарь. Мне нравится. Значительно лучше, чем травоядное. Тут не поспоришь. Однако, теперь нам светит проблемы. Нет, я к этому готов. Но готов ли ты, Слава? Хотя, чего это я? Конечно готов, по глазам вижу. Скажи, папа, только честно, если бы не святая, ты бы одобрил мои отношения с Никой? Трудный вопрос, очень трудный. Здесь надо спрашивать не о том, повлияла святая или нет, а о том, отрекся бы ты от Ники. Ты же не отступишь. У тебя это на лице красными чернилами написано. Да, одобрил бы, но не сразу. Знаешь, я горд. Ты из нюни и тюти в такого воина превратился. Спасибо. Пап, а ты жениться не собираешься? Может и собираюсь, а может и нет. Глядя на тебя, Слава, дабы не отставать, подумываю. Не стар еще, но память о женах еще свежа. И больно мне от этого. Может потом, как они погибли. Пап, понимаю, больно, но... Первая жена, Оксана Дмитриевна, 5 лет назад, Как только сюда приехали, слегла с воспалением легких, да так и не оправилась. Брат твой старший, тогда моя надежда и опора. Арсений, запил, мать любил, с моста в реку пьяным свалился, застудился сильно, заболел, тоже не смог. После него сестра твоя, Евгения, с инфекцией свалилась. Мария, вторая сестра, руки на себя наложила, горя не вынесла. Вторая жена, Татьяна Михайловна, с лестницы упала, да шею себе сломала. Сыновья ее, братья твои, Дмитрий и Алексей, один с лошади упал, долго болел и умер. Второй у портала погиб, растерялся, замешкался, демоны его в портал унесли. Софья Владимировна, твоя мама и Александр, старший по крови брат твой, мама от инфекции, заражение крови, а брат, я сам не знаю, пришел утром к нему, а он не дышит, сердце во сне остановилось, он мне давно на кошмары жаловался, а я, Славка, один ты у меня, нет больше никого, пап, все хорошо, подходя к отцу и обнимая киваю, я тебя не брошу, слишком все, слишком, почему ни у кого подозрений нет, тут же дураку понятно, что правящую ветвь вытравили, вытравили и устранили, как-то не верится, что сильные маги, из-за таких глупостей скончались, да и инфекции с пневмониями. Пап, а я всегда таким был? Ну, нюни, да нет, до 9 лет, обычный мальчишка, бойкий, веселый, озорной, щуплый, правда, потом, а ты почему спрашиваешь, чем я болел? Это к Иволгину надо, а, я побежал, у меня еще тренировка, я перед сном зайду, не грусти, бегу к Иволгину, нахожу целителя в лаборатории, Иваныч, видя, как я запираю за собой дверь, хмурясь, предлагает мне присесть и спрашивает, что стряслось. Тимофей Иванович, вопрос сложный, отвечайте быстро. Чем я болел? Что значит чем? Слава, вы меня пугаете. Болезнью. У каждой болезни есть название, симптомы, классификация. Какой именно болел я? Симптомы, чешет затылок Иволгин. Жар, боль, бред. Вы что, не помните? Ну как я могу не помнить? Слава, что вы такое говорите? Я, между прочим, врач. Я все помню, и я все записываю. Секундочку. Иволгин, косясь на меня, лезет в шкаф, долго роется в бумагах, вытаскивает пухлую папку, садится за стол. Вот, волокита Вячеслав Ерофеевич. Я продолжал ее, как только к клану прибился. Сейчас, Иволгин открывает папку, хихикая листает, читает, подносит папку ближе к лицу, отходит к лампе. Ничего не понимаю, ворчит Иволгин. Я помню, как писал, точно помню. Но тут какой-то бред, почерк мой, но, Слава, я не мог так написать, здесь говорится, уже некоторое время держится высоковатая температура, что вас смущает, господин целитель, садясь на стол улыбаюсь, то что я врач, свирепеет Иволгин, я не могу так написать, да, если с кем-то разговаривать, то я так скажу, но в истории болезни написать, чушь какая-то, так чем я болел? Иволгин судорожно перелистывает всю папку, видимо, не найдя диагноза или более-менее внятных симптомов, бросает папку, садится на пол и обхватывает колени руками. Кошмар. Как думаете, Тимофей Иванович, что из этого следует? Я не могу понять, я не могу поверить. Тогда, посмотрите истории тех, кто умер или погиб, из правящей ветви. Уверен, там вы найдете то же самое. Иволгин тяжело встает, плетется к шкафу. Берет папку Оксаны Дмитриевны, читает, всхлипывая роняет бумаги, выхватывает следующую, еще одну, еще, как, смотрит на меня Иволгин, как это, кто это сделал, как со мной это сделали, надо предупредить патриарха, стоять, ни в коем случае, почему, Слава, это явно чье-то вмешательство, тексты, они написаны под диктовку, причем диктовал человек очень далекий от медицины, и кто этот человек, Тимофей Иванович, вы знаете? Нет, и я не знаю. Поднимем шум, вспугнем гада. Хорошо, если сбежит, чем выдаст себя. А если траванет нас всех на прощание, но среди нас враг. Слава, мы в опасности. Надо. Да, вы правы. Но, как вы догадались? С отцом поговорил. Не нравится мне то, как все вдруг умирать начали. Да и пневмония. Вы лучше скажите, как так и с помощью чего можно одурачить весь клан? Эликсиры, зелья, газ, отрава? Я не знаю. Слава, я никогда о таком не слышал. Да если бы не эти записи, я бы вам даже не поверил. Но это есть. Мне надо. Иволгин прыгает к холодильнику. Достает оттуда мензурку с зеленой гадостью. Прыгает к столу. Хватает графин с водой. Капает туда зеленой дрянью. Это, чем бы оно ни было, должно проявить себя. разглядывая графин, бормочет Иволгин. «Хоть каким-то образом. Почему вы решили, что оно в воде? Я бы так поступил. Под нами источник. С водой, так или иначе, контактируют все. Пьют, моются, готовят еду. В бане. Демон их побери. Вода в графине принимает розоватый оттенок. На дно падают ярко-красные крупинки осадка. Слава, кто-то отравил весь источник сразу. Как я понимаю, давно. То есть кто-то, все время нашего нахождения здесь, травит. Сводит с ума. Скорее всего, оно в фильтрах. В насосной. Просто. А этот кто-то не вы, Слава. Может, вы просто притворяетесь? Я, Вячеслав Ерофеевич. Я никогда.